— добавила Лада, покраснев и посматривая на Максима. Ему-то она давно все рассказала, и теперь он лихорадочно восстанавливал в памяти ее рассказ. «Лада», — сказал он ей, — «расскажи им все про Марка, все по порядку». Он был без сознания, когда его привезли. В карте было написано «тяжелая форма шизофрении под вопросом». Я должна была сделать ему укол в час, но закрутилась и пришла только в 3. А он уже пришел в себя, снял ремни, которыми был привязан к постели. «Где я?» «В больнице?» Лада с ужасом смотрела на пациента, который, судя по записи в карте, мог выкинуть сейчас все, что угодно. Она чувствовала, что сейчас упадет в обморок. Мужчина повернул голову на бок и снова спросил: «Что со мной?» А потом еще: «И почему ты так на меня смотришь?» Лада не могла вымолвить ни звука. Мужчина покачал головой. «Ладно, позови главного». И она побежала по коридору. «Это невероятно!» — прошептала Нина, когда Лада закончила свой рассказ. «Этого не может быть!» «Почему же она нам не сказала?» — удивился Андрей. Все замолчали. Ренат Ибрагимович с его профессиональным журналистским нюхом понял, засыпал и Андрея с Ниной, и Ладу вопросами. Что за человек был Марк? Кто его родные? Ах, вот как! А она кто? Только год? Так когда вы уехали на юг? 1-го у нас была путевка. Вы видели его перед отъездом? Конечно. Он ведь нас провожал. Жалел еще, что не может поехать с нами. Когда, Лада, говоришь, произошел у тебя конфликт с врачом? 8 июня. Это невозможно. Ты что-то путаешь, быстро заговорила Нила. Дело в том, что Марк скончался 7-го. Она расплакалась. Лада, Ренат Ибрагимович строго посмотрел на внучку. Я никогда не забуду этот день. Это было 8 июля. Дед поднял брови. Может быть, вы ошибаетесь? Вас ведь не было в городе. Нина всклипывала теперь еще громче, а Андрей сказал: «Эта дата стоит на памятнике. 7 июля. Я записал». «Может быть, ошиблись на кладбище? Или те, кто изготовил памятник?» «Если бы вы знали, что это был за человек, — сказал Андрей, — то поняли бы, он мог умереть только от разрыва сердца». «Вы, Андрей, поэт, — ласково сказал Ренат Ибрагимович. Это очень хорошо. Но сейчас нужно мыслить трезво. Попробуйте позвонить его последней жене и узнать, как он попал в сумасшедший дом. Это ведь просто, не правда ли?» «Да», — сказал Андрей. «Пожалуй, вы правы». Он набрал номер телефона Марка. В трубке плыли и плыли длинные гудки. Он продолжал звонить снова и снова. «Никого нет дома. Похоже...» И в этот момент трубку сняли. Мужской незнакомый голос глухо сказал: «Я слушаю». Андрей растерялся. «Кто это?» «Саша». «Извините, видимо, я не туда попал». Он повесил трубку. Достал из пачки сигарету, закурил, чего не делал вот уже лет 15. Он что-то вспоминал, посмотрел на номер телефона, который только что набирал, и который до сих пор светился на телефонном табло. Нет, он правильно набрал номер. Он не ошибся. И этот голос так похожий на голос Марка. Затем он встретился взглядом с Ниной, посмотрел на сигарету, которую держал в руках, сломал ее в пепельнице, снова повернулся к Нине. «Я, кажется, тоже сейчас сойду с ума». «Что случилось?» Она напряженно смотрела на мужа. «Кто там был?» Спросила она с расстановкой и потянулась к нему, переставая верить в реальность происходящего. «Кто? Марк?» «Нет», — покачал головой Андрей. «Не Марк». Саша».